Часть первая. Система турборуны. Как пользоваться системой? Для начала опишу вкратце, примерно как это все работает. При этом хочу заметить, что данная система сугубо практическая, и ее цель – практический результат. Теорию и прочую аналогичную тематику предлагаю оставить ученым и скептикам. Кто хочет реального результата – просто начинайте пользоваться системой и отслеживать изменения. Если изменения есть, а они всегда есть и нравятся вам, переходите на платную часть системы и используйте ее по максимуму. И все-таки опишу кратко мое видение и ощущение того, как работает система. Для работы любой системе всегда нужен учитель или проводник, который вам покажет дорогу, обучит и благословит. В контексте рунической системы этим самым учителем являются сами руны. Только чтобы начать работать с ними и ими пользоваться, нужна дивинация и источник, то есть нужен человек, который инициирован в системе и владеет знаниями о ней. Этим человеком является автор. Сама работа осуществляется через создание намерения работы с рунами и через подсознательные процессы. Ваше подсознание в процессе работы будет самостоятельно подключаться к этому источнику, то есть к подсознанию автора, Исламов Юрий Владимирович, и получать инициацию на каждую руну и систему вообще. Старший футорг состоит из 24 рун и пустой руны Одина. Каждая руна – это особый вид энергии или, если по-научному, особый архетип реальности. Представьте себе, что вся энергия и все виды всего разделены на 24 части, на 24 руны, и в них есть все. Или можно предполагать, что все коллективное бессознательное разделено на 24 архетипа руны. И первое, и второе друг другу не противоречат, а скорее по голографическому эффекту дополняют. И работая с данной системой, вы можете по очереди активировать и использовать все 24 вида энергии и использовать только нужные вам. А можете начать смешивать их и делать различные вкусные блюда, плести для себя вкусную реальность со сладким привкусом жизни или еще как-то. Границ применения системы нет. Сама работа с турборунами настолько проста, что, наверное, проще некуда. Вы находите в системе то, что вам нужно, или то, что хотите испробовать, и зачитываете соответствующий текст, инсталлятор или протокол. Далее проговариваете вслух запускающую формулу, например, руна Фео старт 10 раз, и все. Все остальное в автоматическом режиме сделает ваше подсознание. Сами тексты, которые вы зачитываете, это просто ссылки на запускающие инструкции, которые находятся в подсознании автора системы и в коллективном бессознательном. Вы зачитываете ссылку, и ваше подсознание проходит по ней в подсознание автора, откуда скачивает с полной пользой для себя запускающую инструкцию и алгоритм работы с руной или рунической формулой, или руновязью. Дальше процесс осуществляется вашим подсознанием автоматически – и в течение 3 суток вы будете пронизаны энергией данной руны или формулы. За 3 суток создастся инерционная волна, которая длится до недели. Если вам понравилось, можете еще раз повторить или уже использовать другую руну или формулу. При более серьезном увлечении системой вы найдете, как ее использовать и воздействовать не только на себя, но и на любых других существ и людей, а также предметы. Например, продать машину, которая не хочет продаваться, или квартиру, или что-то еще. Используя систему, вы и этого сможете добиться. Сами оригиналы протоколов и алгоритмы активации руны формул являются личными авторскими наработками и по объему значительны. Я, как автор системы, хочу максимально использовать ресурс турборуны на благо общества и окружающих, и одновременно считаю, что любой труд должен адекватно оплачиваться каким-либо взаимообменом. Вначале данная система задумывалась как платная, и даже были успешные продажи протоколов из данной книги. Но в процессе личностного роста я пришел к мысли, что данную систему пора выпускать в общий доступ. Эта книга в бумажном эквиваленте и аудиокнига и есть общий доступ к системе и всем ее возможностям. Взаимообменом послужила оплата за приобретение данной аудиокниги. По аналогии, представьте себе большой конструктор, в котором можно собрать все, что захотите. Система Турборуны и есть этот конструктор. Вам дается на использование 24 детали конструктора, из которых можно собрать абсолютно все, что угодно. Можно собрать целую новую реальность. Все сделано с наибольшим удобством для собирающего конструктор своей жизни. Дальше вы найдете описание всех рун и их воздействия. Ко всем рунам даются запускающие инсталляторы. Рекомендую вам начать пробовать с ними работать по неделе на каждую. Если торопитесь, по 3 дня. А если нужно прямо здесь и сейчас, запускайте и потом, когда нужно остановить, специальной фразой останавливайте. Все гибко, просто и удобно. Берите и пользуйтесь. Для тех, кто уже знаком с рунами или давно ими пользуется, данная система позволит усилить действие практики, по максимуму используя и дополняя магическую работу. Каждой руной, при владении доступом к ним всем, вы можете пользоваться в любой момент в нужное для вас время, осуществляя запуск ключевой фразой. При необходимости вы можете также останавливать работу энергии руны. В ваших руках потрясающий инструмент. Пользуйтесь им на благо себе и окружающим вас людям и существам. Также все сказанное лояльно и к любым руническим формулам. Чтобы их использовать, достаточно иметь доступ ко всем рунам системы. В интернете сейчас много информации и готовых формул на все случаи жизни. Денежная магия, любовная магия, оздоровление и все, что хотите. С помощью системы Турборуны возможность их использования появилась у каждого человека. Сфера применения простирается на абсолютно любые области жизни. Хотите поправить или выправить здоровье? Вот вам руна Ингус или Урус. Хотите открыть свое дело или улучшить материальное положение? Вот вам Феу или Еро. Хотите привлечь внимание противоположного пола? Вот вам Гебо или тот же Урус и так далее. Один из переводов слова «рунос» — «тайна». И поэтому тайна алгоритмов работы протоколов и системы пусть и остается тайной. Если вам интересно, что такое старший футарк с точки зрения истории и прочего, все это вы найдете в книгах, интернете и других источниках. Цель этой книги и системы Турборуны – практически использовать потенциал и энергию рун в повседневной жизни для повышения качества жизни. Расслабьтесь и пользуйтесь автоматической системой рунического программирования Турборуны с удовольствием и радостью. Помните, что безвыходных ситуаций нет, и что смысл окружающей реальности – получать радость от игры под названием «Жизнь». Итак, система Турборуны. Старт. Произнесите эту фразу как утверждение и как тренировку вслух 10 раз. И знайте, вы только что вошли в реальность приятных и быстрых изменений, в реальность повышения качества вашей жизни – в реальность духовного и материального роста.